Глава 9. Дровосеки и белки. Нет, какие-то крохи совести у Лаэгрим из лисьего клана определенно остались. На первом привале в небольшом овражке Пенлот подошел к крутому земляному склону, одним движением руки раздвинул некую ползучую растительность и проговорил: «Здесь твои вещи». Мои брови скакнули вверх. Там стоял бердыш и сраная бочка на 500 литров. Каким таким чудесатым волшебством ее сюда приперли? «Я хочу, чтобы ты знал, Урук!» Пенлоду, кажется, было немного неловко. «То, что ты сделал в Айлине, заступившись за Лаэгрим, это достойный поступок, по моему мнению. Я слил в сеть кое-какой материал с камеры на прицеле винтовки, и думаю, другие кланы отнесутся к тебе благосклонно». «А-а-а!» Это было как минимум удивительно. Местные лазили в сеть — это раз. Он решил как-то криво, косо, но все-таки помочь мне — это два. «Роско не могут отнестись благосклонно к тому, кто искалечил нашего соплеменника», — пояснил эльф. «Мы небольшой клан, и каждый лис на вес золота, даже если он и такой неумный и неудачливый, как Румил. Ты должен понимать, я убью тебя, если увижу в наших пределах еще раз, но все же благодарен за то, что ты вступился и отомстил за погибших». «Капец вы стрёмные!» Я ухватил обоими пятернями себя за волосы и хорошенько дернул, чтобы прийти в чувство. «Сумасшедший дом!» «До границы свободного леса осталось немного. Мы проводим тебя на опушку и укажем направление, как выйти на патрули Росомах». Снова включил режим безэмоциональной толстокожей скотины Пенлот. «Кто-то обещал передать с рук на руки», — напомнил я. «Обстановка изменилась», — равнодушно сообщил он. «Забирай свои вещи и пойдем». «Издевается, падла ушастая? Ну-ну». «Подождите!» Я пристроил бердыш за спину в зажимы на рюкзаке. Ну да, это неудобно, но другого выхода по-хорошему не было. Надо было забрать все вещи, не оставлять же их эльфам. Бочку я подхватил обеими руками, крякнул и поставил себе на башку, придерживая за бока. Определенно, лица эльфов того стоили. «Пошли!» — предложил я. Как именно изменилась обстановка, я понял, наверное, одновременно со своими провожатыми после 2 часов ходьбы по пересеченной местности. По эльфийским меркам это немного, да. В принципе, и по урукским тоже, если идти без бочки на голове. Но усталость и скуку как рукой сняло, когда где-то впереди послышалось гудение моторов, хруст древесины, грубые голоса и местный аналог тяжелого рока из мощных динамиков. Определенно, в эльфийском анклаве такой хрени еще не бывало. Похоже, эльфам сообщили о чужаках в ородравских пределах. Но детали они не знали и теперь замерли, перехватив винтовки, прислушиваясь, присматриваясь и стараясь врубиться в происходящее. А я как пер, так и попер на опушку. Ну а что мне? Слабоумие и отвага. Я теперь понятия не имел, в какую сторону воевать. Кто мне тут друг, а кто враг? А что касается эффекта неожиданности, так в любом случае первым, что увидят те, кто орудует в перелеске, будет бочка на 500 литров. И я уверен, это даст мне несколько драгоценных секунд, ведь огромная емкость из-под браги — это явно не то, что вы ожидаете увидеть на своем пути в эльфийском анклаве. А уже кто ее там несет — это дело десятое. Огромная бочка из-под браги, выплывшая из-за стволов исполинских кедров, заставила призадуматься орудовавших в редколесье гомосеков, дровосеков. Да пидорги они были, эти любители деловой древесинки. И 10 секунд хватило, чтобы врубиться. Эти на харвестерах и с цепными пилами мне явно не товарищи. Целые 3 жукоподобные гусеничные машины с грохотом и лязгом прогрызались сквозь лес, оставляя за собой широкую просеку. Деревья падали одно за другим, только щепки летели. Голова манипулятора хватала ствол дерева, жужжали резаки, работала гидравлика, и через короткое время оставался ровный ствол, который ложился в кузов едущего рядом лесовоза. Ветки летели на землю, сыпались параллельно движению техники. К самым большим из обрубков, которые можно было использовать в лесопильной промышленности, подступали с ручными электропилами вальщики-пильщики. Они шли цепью за харвестерами и грузовиками и очищали первоначально отбракованную древесину от сучьев и лишних побегов. 3 харвестера, 3 грузовика и 2 дровосеков. Это были люди, гномы, снага и гоблины. кабинах лесозаготовительных комбайнов сидели гоблины, а к манипуляторам харвестеров проволокой были привязаны эльфы. Даже не эльфы, эльфийки. И к дверям каждого харвестера и грузовика тоже. Заложницы. Какое, однако, сказочное свинство. А сверху на кабинах лесозаготовительных машин позиции оборудовали автоматчики в тяжелых доспехах. «Твою-то мать! Все как на земле!» — пробормотал я. «Одни неадекваты воюют с другими. Хороших нет. И что делать уруку, для которого не то что хороших, а и своих-то тут нет? Ладно, когда неадекваты, но наши, родненькие. А здесь одни чужие придурки против других неизвестных негодяев». Но это я зря ворчал. На самом деле все было понятно. Великий философ, бизнес-коуч, нутрициолог и гуру Винни-Пух говорил: «Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Девочек обижать нехорошо, это ежу понятно. Вязать девочкам руки и ноги проволокой, чтобы они болтались на железяке манипулятора, когда он обрабатывает дерево, вообще неприемлемо. Это даже более неприемлемо, чем выстрелить дикому, но очень обаятельному уруку в грудину 3 раза из пистолета. Поэтому теперь я точно знал, в какую сторону мне воевать». «Если вам дороги жизни этих несчастных, не смейте раньше времени высовываться и стрелять!» — рявкнул я эльфом и бодро зашагал навстречу харвестерам с бочкой на голове. «На бой кровавый, святой и правый! Марш, марш вперед, рабочий народ!» — порыкивал я в такт шагам. «А ну стой, нах, стрелять буду в рот!» — заорал один из стрелков с крыши харвестера. «Себе в рот выстрели, снага!» — выкрикнул я. «Ты, падла, будешь черного урука останавливать? Иди сюда, я тебе башку твою отгрызу!» «Ять! Шабаш, пацаны!» — снага замахал руками, призывая остановить харвестеры. «Откуда х черный урук, ять, на баргузине в рот?» «Что у него на голове?» Вальщики-гномы сгрудились в кучу и тыкали в меня своими короткими толстыми пальцами, затянутыми в защитные перчатки. «Зачем Шварцеурукин Думкопф тащит на своей башке бочку? Какого лешего тебе надо от нас?» С истерическими нотками в голосе спросил высокий и тощий бородатый человек в спецовке и красной вязаной шапочке. Он, похоже, игнорировал технику безопасности и каску не надел. Зато надел модную клетчатую рубашку, подкатал джинсы и стал похож не то на хипстера, не то на полупокера. «Мне от вас надо очень простого лешего», — сказал я, стараясь не смотреть на эльфиек. «Чтобы вы вот прямо сейчас развернулись и свалили отсюда прямо в сраку. Или поломаю ваши железки, а вам жопу надеру. Здесь мои охотничьи угодья. Местных эльфов только я обижаю. Это понятно?» «А ты что за хрен с горы?» — удивился стрелок с центрального харвестера. «Оборзел совсем? Я тебе сейчас яйца отстрелю!» И даже начал перехватывать автомат поудобнее. На такие заявки надо реагировать быстро. И потому я, чувствуя, как полыхает татау и льется щедрым потоком мана, размахнулся и запустил бочкой. Это было тяжко, даже для моего усиленного и пропитанного эгрегориальной энергией и экстрактом дерева пха организма. Но получилось. Бочка летела, вращалась, завывала и нахрен смела с харвестера стрелковое гнездо с обоими автоматчиками. Их просто как ветром сдуло. Только квакнули в полете, сдавленные шмякнулись где-то за пределами видимости. «Вот что я за хрен с горы!» — самодовольно провозгласил я. «Еще вопросы будут?» «Не-не-не, клацать затворами не советую. Будет только хуже». Все произошло слишком быстро. Автоматчики на других харвестерах даже среагировать не успели. Эти дегенераты проводили стволами скачущую по перелеску бочку, а потом офигели от моего совершенно спокойного поведения. Может, их по объявлению понабирали? Если бы были один другому друзья-однополчане, хрена с два, я бы тут стоял в расслабленной позе. Меня точно уже решетили бы из 4 стволов. «Это, мы того, мы, ять, заложницу бьем!» — попробовал включиться давешний снага. Он казался растерянным, как и все остальные. Это не были профессиональные солдаты, типа тех, что на броневиках совершали рейд на прибрежный поселок с названием «На А». Наемники, скорее всего, и работяги из нечурающихся любых способов получения денег, даже очень мутных. И наверняка ненавидящие эльфов. Однозначно, остроухие им мешают всякую морожку в лесах собирать. Они же на экологии помешаны. Или морожка на Байкале не водится. В любом случае, после череды чудовищных зашкваров с эльфийским участием в последние недели и подняты в сети СМИ истерии, многие наверняка от души готовы были поубивать Лаэгрим и мнили себя при этом спасителями Отечества. «Бей эльфов, спасай Россию! Если в кране нет воды, значит, стырили эльфы!» «Боюсь, слушай, боюсь!» Я поскреб пальцами подбородок. «Ты хочешь угрожать Уруку убийством эльфов? Серьезно? Идиот самый настоящий! Говорю, развернулись, собрали свои трихомудия и усвистали в закат!» Я уже прикидывал, что в принципе на ускорении смогу метнуться ко второму Харвестеру и зарубить стрелков с крыши прежде, чем по мне откроют огонь с последней машины. А с дровосеками я как-нибудь разберусь. Они уже сейчас готовы побежать, сверкая пятками. Даже странно, что лесорубы сунулись в лес без мощной огневой поддержки. Может, расчет был на то, что тут свободная лесная зона, и ни один клан не захочет терять бойцов в схватке? Или... «Твою-то мать!» — сказал я, наблюдая, как опускаются с небес на землю две фигуры в темных кожаных плащах. «Маги! И, скорее всего, ермоловские!» Они использовали для левитации какие-то матовые диски диаметром примерно в метр. Стояли на них вполне вольготно и, похоже, управляли своими подставочками с помощью мысли. Смогла же Роксана поднять в воздух целый электрокар. Так почему бы и этим не владеть левитацией? Это вам не младшие дружинники. Отроки. Это, небось, матерые гридни. Оба блондины, оба с пышными гривами волос и бакенбардами. Подражание своим сюзеренам Ермоловым, они медленно приближались ко мне. Эманации смерти, которыми фанили все представители темного клана, заполоняли округу, и я чувствовал, как щупальца заклинаний касаются меня, как два колдуна пытаются понять, на чем основана моя наглость. Интересно, у них есть ориентировка по мою душу? Или для них я просто какой-то левый урук, один из многих? «Смотри-ка, Гаврила Силыч!» проговорил тот, что помоложе, с золотыми серьгами в ушах и дурацкой бородкой. «Над этим арчиной поработал какой-то резчик. Парень серьезный, вон как швыряется бочкой. Эй, болезный, ты бочку на себе зачем пер?» Гаврила Силыч, лет 35 или 40, мордатый и дородный, пошевелил пальцами, унизанными золотыми перстнями, и сказал: «Эдик, я думаю, что он провокатор, отвлекает наше внимание. А вон на той, или на вон этой опушке, прячутся остроухие снайперы и какие-нибудь опасные зверушки и деревяшки, а? Ой, да тьма с тобой, Гаврила Силыч! Уруки и эльфы в союзе, это же паноптикум! Арчина достоин смерти, он покалечил наших солдат. Давай и мы изуродуем эту образину как следует, а потом заморозим и отправим на базу. Отличный материал для опытов! Наши яйцеголовые от души в нем поковыряются». «В жопе у себя поковыряйся», — сказал я и мигом выхватил из-за спины бердыш. «Хо-хо-хо!» — аки дурацкий Санта-Клаус рассмеялся Эдик. «Думаешь, ваши дикарские каракули тебе помогут? Или этот модный томагавк? Силыч, я сам его сделаю. Никому не двигаться, слышите? Я приходую этого орка». «Идиот ты, Эдичка!» Гаврила Силыч напряженно оглядывал окрестности, и я даже засомневался, не вычислит ли он снайперскую пару. «Но делай, как знаешь. Я тебе не командир». «Правильно! Главный тут я!» — торжествующе провозгласил Эдичка и развел руки в стороны. Вокруг сразу как будто потемнело, запахло гарью. Силуэт мага пугающим образом вырос, за его спиной развернулся и затрепетал сотканный из тьмы плащ, напоминающий вороньи крылья. И я почувствовал, как меня придавливает к земле, как выкручивает суставы, запирает дыхание и сбоит сердце. Ноги потяжелели, плечи ссутулились, позвоночник налился свинцом и, кажется, грозил высыпаться в трусы. Бердыш выпал из моих рук, печально брякнувшись на землю. «Это называется крылья мрака, Арчина!» Он подлетел близко, парил сантиметрах в 40 над землей, чтобы наши глаза находились на одном уровне. «Что, помираешь, свинорылый? Ваших резчиков переоценивают, я всегда об этом говорил. Варварские закорючки и каракули — это шарлатанство и суеверие. Никакого в этом толка нет, когда за дело берется настоящий маг». Бахвальство и самоуверенность — вот что губит здешних волшебников. И во мне проснулась убежденность. С этим будет так же. Пожалуй, этих его крылышек хватило бы на обычного урука с резьбой по телу от какого-нибудь Садзинара или другого резчика. Мне и вправду было чертовски хреново. И подключись к дурацкому Эдичке насупленный Гаврила Силыч, мне бы конец и пришел, пожалуй. Помер бы прямо тут. Но Гаврила Силыч, уверившись, что молодой маг держит ситуацию под контролем, улетел на своем летающем диске разбираться с пострадавшими от бочки стрелками. Работяги же подобрались поближе к нам и радостно гоготали, глядя, как представители хозяев мордует грозного Урука. Они-то прекрасно знали, что этим миром правит магия, и победить мага может только другой маг. Эльфийки, привязанные к технике, никакого интереса не проявляли. Они находились в полуобморочном состоянии уже давно. «Ну что?» Эдуард демонстративно поднял ладонь, чтобы все видели, как его ногти трансформируются в черные длинные когти. «Посмотрим, какого цвета кишки у черного Урука. Может, тоже черные?» «Вупшт!» — прошипел я сквозь зубы. «Вупшт!» «Что?» — удивился маг и приблизился к самому моему лицу. «Ты еще можешь говорить? Удавлю!» «Локтргр!» Я сопротивлялся изо всех сил, напрягая волю. Мне казалось, еще немного и пелена мрака разорвется, нужно только постараться. Катализатором почему-то послужил запах клубничной помады. Он что, пользуется клубничной помадой? Не, понятно, ветрено, губы трескаются и все такое, но... клубничная? И этот тип одолеет меня? Поставит на колени? Отдаст в поликлинику для опытов? Ну нет. Норадреналин полился в кровь полноводным потоком. Татау заполыхали. Золотое свечение, кажется, фигануло у меня из глаз, ушей, ноздрей, рта и черт знает каких еще дырок, и я в полный голос заорал. «Локтаргр!» И вмонал ему лбом в переносицу. Вообще, гроул и удар лбом становились моими ультами, фаталити и суперударами сразу. Они работали, и очень эффективно. Башка мага приняла причудливую форму. Он грянулся с летающей платформы, а я кинулся на него, ухватил руками за шею и принялся душить, и душил, пока не испортил ему всю горло, и голова Эдички не оказалась отдельно, а туловище отдельно. На меня уже мчался второй маг, и из рук его ко мне тянулись щупальцы тьмы, знакомые по схваткам с темными на маяке в квартале буржуинчиков. Правда, запустил заклятие он метров со ста, и жгуты мрака были толще и плотнее, чем у ермоловских отроков. Ну и похрен. Я перехватил демидовский бердыш в перекате и отмахнулся навстречу магической атаке. Не обманул Демидов. Работает. Щупальце распалось, развеялось, словно дым, и я парировал второе с тем же успехом. Озадаченный Гаврила Силыч замер метрах в двадцати, наученный горьким опытом предшественника, и по инерции продолжал кастовать щупальца, напуская их на меня каждые 5-7 секунд и пытаясь достать с двух разных направлений и на разных уровнях. Ни хрена у него не получалось. Реакция у меня будь здоров. Татау фурычили на полную, хотя резерв энергии и показывал уже дно. Я разрушал поползновение темного мага доброй уральской артефактной сталью, и шаг за шагом наступал, приближаясь к врагу и надеясь, что стрелки с автоматами так и продолжат тупить. «Щелк!» — раздалось из лесу. «Щелк!» Эльфы и их винтовки. Они, наконец, решили вступить в дело. Ждали, кто из нас сдохнет. В любом случае, были бы в плюсе, гады. Два метких выстрела выбили у Гаврилы Силыча из-под ног левитационный диск, и, нелепо взмахнув руками, темный упал метров с пяти на щепки и деревяшки и, конечно, потерял концентрацию. Щелк, щелк, щелк, щелк. Валились как подкошенные. Работяги и солдаты, из их голов били фонтанчики мозга, костей и крови. Эльфийские снайперы стреляли метко и беспощадно. Без магического прикрытия люди, снага и гномы оказались легкой добычей. Попав под огонь стрелков, они заметались бестолково по перелеску между машинами и деревьями, кое-кто побежал прочь, но тщетно. А я огромными прыжками мчался к приходящему в себя магу, занеся над головой бердыш. Он успел! Успел встать на одно колено и вдруг оказался укрыт целой сферой тьмы, как будто вот прямо сейчас, солнечным днем, тут появился кусочек кромешной полярной ночи. Даже холодом повеяло. Но я как-то не особенно понимал, нахрен оно нужно и как должно было сработать. И разрубил его от макушки до жопы на неаккуратные две половинки. Гаврила ять, Силыч нахрен. Девочек обижать нехорошо. Конечно, я заляпался кровью с ног до головы, и когда принялся отцеплять эльфиек от двери и манипуляторов, разрывая, а то и разгрызая зубами, спасибо Цигарахову, алюминиевую проволоку, выглядело это жутко. По крайней мере, те из остроухих красоток, которые от моих манипуляций приходили в себя, тут же снова лишались чувств, как будто Урука никогда не видели. 10 барышень я уложил в рядок и удостоверился, что все они дышат, и, несмотря на синяки, кровоподтеки и ссадины, в целом помирать не собираются. С кряхтением выгнув спину и хрустнув позвонками, я огляделся. Где там эти леголас с трандуилом, ять? Мне целая куча суперсексуальных спасенных девушек в обрывках вместо одежды и нафиг не сдалась. Жалко мне эльфийчик? Определенно. Явно бедняжкам не сладко в плену пришлось. Собираюсь я их и дальше спасать, и тащить куда-то там, например, на Харвестере или на одном из грузовиков лесовозов, при этом проявляя чудеса галантности и доказывая, что я не верблюд? О, нет! Гарем из эльфиек? Я что, дурак, что ли? Чудо-снайперы шли ко мне неспешно, стреляя повторно в каждого из ермоловских наемников. Контрольный — в сердце. Как будто это требовалось. Возникало нехорошее подозрение, что убийство врагов для них важнее, чем спасение жизней соплеменниц. «Вот!» Я вытер тыльной стороной ладони лицо и только сильнее размазал кровь. «Занимайтесь! Вызывайте кавалерию, спасайте, оказывайте первую помощь, что хотите делайте. Куда мне идти? Ткните пальцем, и я пошел». «Это Йора», — как-то задумчиво проговорил Фингон. «Белки. Лисы не очень-то ладят с белками». Тут уж я не утерпел. Ухватил их обоих за шкирки и воздел к небесам. «Да мне похрен!» Мой вопль напоминал гудок парохода. «Я тут меньше суток, а меня уже с души воротит от ваших эльфийских заморочек! Собрали ноги в руки и начали суетиться!» А потом я увидел дроны в небесах. Знакомые такие дроны с хорошими, просто отличными камерами. Я этаки на маяке видал. Они полиции классную такую картинку всех наших прегрешений передавали. Они очень красиво все тут сняли, похоже. Каждый выстрел и каждый удар. И теперь взмыли над лесом и клином, как гуси перелетные, устремились к горизонту. «Ять!» Я отпустил эльфов и горестно вздохнул. «Кто-то сделает из всего этого шикарное кино!» «Это плохо?» Флегматично поинтересовался Пенлот, растирая шею и поглядывая на эльфиек. «Какие же вы все тут дикие и стрёмные!» Покачал головой я. «Ни хрена в пиаре не понимаете. Любой пацан из земщины сообразил бы, за каким фигом этих дровосеков сюда заперли, и что именно нарежут ермоловские спецы из всего видеоматериала, и какими кусочками сольют в сеть. Кузи на вас нет. Довели вы меня, я уже по Кузе скучать начал. Давайте показывайте, куда дальше идти». И мне показали, и сказали. Доходчиво. И я обещал пойти. А что еще мне оставалось делать?